так он посерел и словно бы, как подумалось Ивану Дмитриевичу, исказился. Это был теперь не спесивый и чванливый профессор Жавтяк, а просто некто, который совсем скоро умрет, что называется, собачьей смертью, или даже уже покойный Жавтяк, тело Жавтяка. «Врете вы все», — скучным голосом сказал Постник. «Врете, как всю жизнь врали. Вы ведь врун. А хотите, я вам отдам все свои драгоценности?» — предложил вдруг, дернувшись всем своим кратконогим тучным телом, Жавтяк. «Желаете, Иван Дмитриевич? Я богатый, очень богатый. У меня много всего, так много, что даже эвакуировать я свои ценности не смог. Это, в сущности, меня, так сказать, и лимитировало в смысле отъезда. Послушайте, Иван Дмитриевич, ценнейшие полотна, очень-очень старых мастеров, дивный хрусталь, фарфор, уникальнейший фаянс. На когда назначена акция?» Не слушая Жавтяка, спросил Постников. «Когда начнется это массовое убийство?» Геннадий Тарасович ответил с готовностью, сделав даже шажок вперед. «Сегодня, Иван Дмитриевич. Операция называется «Мрак и туман 21». Это у них так заведено. Такой, знаете ли, стиль по принципу «плащ и шпага». Первым онкологический институт наш, потом психиатрическая клиника и так далее. Все больницы, разумеется, евреи по списку. В специальных автофургонах. В воздухе он руками изобразил автофургон. И именно с вами все согласовали?» Учтиво спросил Иван Дмитриевич. «Все эти и прочие подробности». «Иван Дмитриевич», переходя на доверительный тон и вдруг на что-то понадеявшись, воскликнул Жавтяк, «поймите же меня, в конце концов, в условиях тирании активное сопротивление захватчикам можно осуществлять, только делая вид, что совершенно лояльно, даже полностью на их стороне. Открыто выступать против введенного ими режима — глупость. Да-да, я думал об этом, размышлял. Допустим, я сознательно иду на смерть, принимаю, так сказать, венец Тернова. И что? Любое мученичество канет в лету, потому что имя мое будет запрещено упоминать. Так для чего же...» «Я у вас не о том спрашивал», — перебил Постников. «Мне эти ваши пошлости не интересны. Я у вас спрашивал, согласовывали ли с вами они все подробности того, что там именуется акцией?» «А как же? Непременно. То есть я, конечно, только в курсе, у меня голос ведь совещательный». «Совещательный», — машинально глуховатым голосом повторил Постников. Ладонь левой руки он прижал к виску, а правой рукой держал пистолет стволом к низу. «И вы ничего не могли сделать? Вы не могли немедленно хоть меня предупредить? Ведь мы бы, ну, хоть кого-то спасли, унесли, украли, утащили. Мы бы, да хоть тот же Ганичев. Вы же знали, что я прооперировал Федора Владимировича, резецировал ему желудок. Вы знаете, что метастазов не было. А теперь, выходит, Ганичева отправят в душегубку, отравят, уничтожат, так? А он ученый, он всем нам не чета, он отказался сотрудничать», грозя Постникову пальцем, сказал Жавтяк. «Я не в состоянии был, в конце концов, я не могу из-за каждого...» Худое и желто-бледное лицо Постникова дрогнуло. Словно делая над собой величайшие усилия, он произнес: «Не знаю, как, именем кого? Именем моей хирургии, что ли?» Он вдруг высоко вскинул пистолет. «Ой!» — крикнул Жавтяк. «Ай, Иван Дмитриевич, ай, я умоляю!» Выстрелил Постников сидя, и когда Жавтяк, тяжело громыхнув головой о комод, затих навечно, Иван Дмитриевич поднялся, подошел к письменному столу, вырвал из блокнота, где поименованы были все звания Жавтяка, лист, подумал, потом размашисто написал на нем «Смерть немецким оккупантам», аккуратно положил записку на мертвеца и, сунув пистолет в карман, долго застегивал в прихожей пуговицы старенькой, видавшей виды бекеши. Ночь была черная, безлунная, беззвездная, и морозный туман висел в черных развалинах города, когда доктор Постников, шепотом разговаривая сам с собой, шел в онкологический институт.